и сугубо разрушительное. Договор ОСВ-2 администрация не просто заморозила, как это сделал Картер, а вообще положила под сукно. Под вопрос ставились и многие итоги процесса ОСВ в 70-е годы. Характер нашего подхода к договору ПРО, договор между СССР и Соединенными Штатами об ограничении систем противоракетной обороны от 72 года, отмечал Ростоун, будет зависеть от предстоящих решений относительно МЭКС и способа ее развертывания. А эти решения противоречили духу и букве договоренностей ОСВ. Далее, с тем, чтобы освободиться от ограничений на использование химического оружия, Вашингтон не остановился перед полной международной изоляцией в ООН. В 1982 году Соединенные Штаты оказались единственным государством, которое голосовало против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей все страны воздерживаться от производства и развертывания новых видов химического оружия. В августе 1981 года президент объявил о решении не возобновлять переговоры СССР, Соединенных Штатов, Великобритании о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия. Одновременно Соединенные Штаты Америки решили отказаться от ратификации советско-американских договоренностей 70-х годов об ограничении подземных испытаний ядерного оружия и ядерных взрывов в мирных целях. Все это подтверждало, что республиканцы вносят качественные изменения в прежний подход к переговорам, относящимся к снижению уровня военного противостояния и разоружению. В Вашингтоне происходил радикальный пересмотр наследия 60-х и тем более 70-х годов. Вытравлялось практически все, что было хотя бы отдаленно связано с идеей результативных переговоров на основе разумных компромиссов и баланса интересов сторон. Принцип равенства и одинаковой безопасности выжигался прямо-таки каленым железом. Отодвигалась на второй план основополагающая идея общности интересов США и СССР, всех государств мира в предотвращении военной катастрофы. Она в корне противоречила стратегии прямого противоборства, никак не вписывалась в американские военные программы. Подобные тенденции в политическом мышлении Вашингтона отразили уже первые программные документы администрации относительно проблемы разоружения. Концептуальную основу ее подхода впервые раскрыл Хейг в июле 1981 года в докладе «Контроль над вооружениями в 80-е годы. Политика Соединенных Штатов Америки». Суть определялась тезисом: «Контроль над вооружениями не может быть политическим краеугольным камнем или определяющим барометром советско-американских отношений». Усилия СССР и Соединенных Штатов Америки по ослаблению военной опасности, предпринятые в 70-е годы, фактически списывались. Государственный секретарь выдвигал 5 принципов американской политики в сфере разоружения. Так или иначе, они сводились к тому, что контроль в области вооружений должен дополнять военные программы, а договоренности на переговорах не должны ограничивать американское военное строительство. Результативность переговоров по разоружению, уверял Хейг, зависит от готовности СССР к принятию подлинного паритета. Последнее было синонимом безудержной фальсификации мировых военных балансов. Иначе говоря, с самого начала программировалась линия на выправление этих балансов в пользу Соединенных Штатов и Запада в целом, на обеспечение военного превосходства Запада политическим путем. В марте 1982 года появился первый за годы президентства Рейгана доклад Агентства по контролю над вооружениями и разоружению.